9 марта в Пхеньяне в Тэдунганском клубе дипкорпуса была дружественная встреча с нашими пенсионерками. На ней были представители Центрального правления Ассоциации защиты пенсионеров Кореи и других соответствующих учреждений пенсионерки Пхеньяна. Были приглашены представители прекрасного пола посольств разных стран и представительств международных организаций в нашей стране. Выступавшие рассказывали о том, какова политика Трудовой партии Кореи в области защиты старых людей и как все пенсионеры страны по собственному усмотрению и способностям принимают активное участие в социальной деятельности в пользу процветания и развития страны и ведут плодотворную жизнь. После выступлений был малый художественный концерт членов Корейского культурно-художественного общества пенсионеров и учащихся Рагуэнской старшей школы Потонганского района. Участники церемонии познакомились с творческой работой наших художниц-пенсионерок.